Глава 9. Вот вы где! Я подпрыгнула от неожиданности, как студентка-отличница, застуканная в туалете за курением, и торопливо ответила. А я уже сплю, вернее, иду спать. Дамиан чуть пригнулся, чтобы шагнуть на узкий балкон, укрытый от посторонних глаз тонкими, подрагивающими на ветру занавесками. «Нет, мне никогда не понять вашу логику, Кьера. Мои родственники готовы буквально вас короновать, а вы прячетесь от них за шторами и любуетесь видом на пропасть». Я возвела глаза к темному небу с проступающими первыми звездами. Вниз я старалась не смотреть, слишком высоко. Мой страх никуда не делся, но после принятия родов будто притупился. «Лучше бы они были готовы переписать на меня часть имущества», — пробурчала я, скрывая лицо за завесой волос. «Нужна мне эта корона?» Дамиан подошел ко мне и тоже оперся локтями на замысловатую балюстраду резного балкона. «Значит, корона вас не интересует?» «Хлопот слишком много», — честно призналась я, на мгновение утратив бдительность. Близость Дамиана действовала расслабляюще и самую капельку дурманила разум. Наверное, из-за его парфюма, горьковатого и приятного. И все-таки момент, когда плечи Дамиана напряглись, а его голос стал вкрадчивым, я не пропустила. «Тогда, Кьера, что же вы делаете в отборе невест для короля?» Я застыла, но почти тут же пошла в ответную атаку. Лучшая защита — нападение. «Можно подумать, кто-то интересовался моим мнением», — едко сказала я. «Если бы на приглашение короля было принято отвечать отказом, меня бы здесь не было». Я с вызовом взглянула на Дамиана. Его ярко-синие глаза смотрели на меня изучающе, напряженно, но губы чуть дрогнули в улыбке. «Верно, Кьера, простите за резкий вопрос». Я надулась. В душе горячей волной разлилось облегчение. И холодно заметила, что уже поздно. «Подождите. Дамиан поймал меня за руку. Я ведь пришел выразить вам свою благодарность. Сегодня вы спасли близкого мне человека от смерти. Даже двух, если быть точным». Несмотря на его спокойный голос, меня прошиб холодный липкий пот. Было в его интонации нечто, не предвещавшее ничего хорошего. Кажется, шестеренки в голове Дамиана работали на бешеной скорости. Для завершения пазла ему не хватало всего парочки кусков. Я сглотнула. «Знаете, обычное везение...» «Кто вас этому научил?» «Думай, Касси, думай! Плохо, что Сумрака нет рядом. Этот пушистый негодник всегда знал, как выкрутиться. Даже тетка еще ни разу не поймала его с поличным на воровстве». «Кажется, у жены вашего опекуна 5 детей. Последние 2 родились, когда вы уже оказались в их доме, верно?» «Да», — я ухватилась за слова Дамиана, как за соломинку. «Я стала свидетельницей сцены родов, и это произвело на меня сильное впечатление. Я так заинтересовалась этой темой. Одно время я подвязалась быть кем-то вроде помощницы повитухи. Опекун мне этого не запрещал». «Ну, конечно», — легко согласился Дамиан. Его лицо заледенело. «Не сомневаюсь». Я выдохнула с облегчением и постаралась увести разговор немного в сторону. «Странно, что ваша повитуха не справилась со своими обязанностями. Она сказала, что у нее большой опыт». «Альта никогда не принимала роды самостоятельно. Мы доверяем такое сложное дело только лекарям, но их среди драконов немного. Люди же не стремятся разбавлять наши уединения». «Почему?» — искренне удивилась я. «Почему люди не любят драконов?» — усмехнулся Дамиан, но как-то жестко. «Нет», — я покачала головой. «Меня интересует, почему среди вас так мало лекарей». «Магия огня плохо совместима с врачеванием», — пожал плечами Дамиан. «То, что должно убивать, не может исцелять». Я не успела толком обдумать эти слова, потому что вздрогнула от его тихого, ироничного замечания. «Еще один пробел в образовании, Кьера». Я несколько нервно хихикнула и решила свести все к шутке. «Могли бы сделать вид, что не заметили моего промаха, Кьер. Пощадили бы мою гордость». К моему удивлению, Дамиан не стал язвить. Вновь взглянув на ночное небо, он серьезно и мрачно ответил. «Боюсь, Кьерра, я никогда не умел закрывать глаза на очевидные вещи». Ощутимо повеяло холодом. Мне стало не по себе. «Возможно, и не стоит этого делать», — вежливо предположила я, задушив в себе желание попятиться и скрыться с балкона. «Может быть», — отстраненно согласился Дамиан и резко добавил. «Завтра с утра возвращаемся во дворец. Вам лучше хорошенько выспаться перед дорогой. Путь предстоит непростой, а подъем ранний». Я искоса взглянула на Дамиана. Меня снова кольнуло предчувствие скорой беды. «Мы вернемся порталом?» «Нет, в нем нет нужды. Драконы прекрасно обходятся без хитроумных магических штук. Небо усеяно точками перехода, природными порталами. Нам предстоит отыскать один из них». «Но как?» Меня прервал Дамиан. «Мы полетим, Кьерра. Думаю, вы никогда прежде не катались на драконе». Мой удивленный вздох заглушил более громкий звук. Дверь на балкон распахнулась, и на нас уставилось сразу несколько пар любопытных глаз. «Кьерра, а мы как раз вас искали!» — радостно воскликнул Лэрт. «Мы намерены чествовать вас по всем правилам!» Я с трудом выдавила улыбку. «Кажется, улизнуть не получится. Меня будут угощать, хвалить и расспрашивать. Лампу в лицо, конечно, ждать не стоит, но есть не менее действенные методы. Черт!» Утром я ненавидела весь мир и в особенности драконов. Именно из-за них мне пришлось лечь невероятно поздно, а встать с рассветом. Причем ушла я с праздника, иначе вчерашний вечер не назовешь. Одной из первых, и все равно чувствовала себя чем-то средним между зомби и вампиром. В том плане, что выглядела я изрядно помятой, и это только распаляло желание кого-нибудь покусать. Странно, но вчера я даже ни в чем не прокололась. Возможно, благодаря Дамиану. Он, наверное, сам того не желая, оттягивал все внимание на себя. Разговор постоянно переключался на его персону. Было видно, что в клане его любят и искренне хотят, чтобы он занял причитающееся ему по праву место. За время ужина было отпущено столько шуточек на тему женитьбы, что даже мне стало не смешно. «Возьмите, Кьерра, в небе бывает холодно». На мои плечи опустилось меховое пальто. Я благодарно улыбнулась Норе и перевела взгляд на перешептывающуюся и позевывающую толпу. На просторной, открытой площадке на вершине горы собрался, казалось, весь клан. «Почему здесь так много людей?» — спросила я шепотом у Норы. — У вас принято провожать наследника Лэрда торжественно и с почестями? Нора тихонько рассмеялась. Холодные рассветные лучи золотом заиграли в ее волосах. — Нет, Кьерра, здесь не весь клан, может быть, четверть. — Хорошее уточнение. И правда, как я могла так ошибиться? — Они пришли посмотреть не на Дамиана, а на вас, невеста будущего Лэрда. Фигура значимая и вызывающая любопытство. Я с трудом подавила желание театрально обернуться. Это она обо мне сейчас говорит? Вы все не так поняли. Мы с Дамианом просто ни друзей, ни чужих невест не катают у себя на спине, Кьерра. Нора прикрыла ладонью глаза и с улыбкой посмотрела на небо. Это слишком личное. Если не хотите еще больших пересудов, «говорите всем, что вы обручены». Я даже не сразу нашлась с ответом. В голове настойчиво завертелась старая шутка из интернета о том, что вместо женитьбы лучше съесть свой паспорт перед ЗАГСом. «Спасибо, непременно так и поступлю». Нора кивнула. Я перевела взгляд на Лэрда. Тот о чем-то разговаривал с Дамианом, немного в стороне. «Почему Дамиан не желает возглавить клан?» Этот вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела его обдумать. Прикусив язык, я покосилась на Нору, но ответила мне не она, а стоящая рядом София. «Думаю, он просто не встретил еще ту, кого полюбил бы всем сердцем». Голос Софии стал мечтательным, и я едва не фыркнула. Представить Дамиана в роли страдающего Ромео у меня не получилось. «В ваших силах все исправить, Кьерра. Поверьте, вам понравится быть женой Лэрда нашего клана, самого многочисленного по обе стороны океана. Гордость на ее лице заставила меня все-таки поинтересоваться, хотя бы из вежливости. «Сколько же душ в вашем клане, Кьерры?» «Около 200», — ответила Нора, расправляя складки плаща. Видимо, мое молчание сказало ей больше, чем слова. «Драконов почти не осталось. К сожалению, мы — вымирающий вид». «Ага, хватай, а то убежит. Вот только за хвост лучше не дергать, голову откусит». Ко мне подошел Лэрд, и еще несколько томительных минут прошло в прощаниях и заверениях в том, как мы оба рады знакомству и надеемся на скорую встречу. По толпе пронесся рокот. Дамиан скинул с себя сначала сюртук, затем медленно расстегнул рубашку. Открыв рот, я смотрела на то, как его длинные пальцы уверенно справляются с рядом пуговиц. Эх, сюда бы сумрака! Уж его хлесткие комментарии заставили бы меня вспомнить, если не правила приличия, то хотя бы свое имя. В сложившихся условиях это было бы неплохо. Над моим ухом раздался негромкий голос Лэрда. Переход ко второй сущности легче провести, когда кожа соприкасается с воздухом. Дракон охотнее вырывается наружу, предчувствуя скорый полет. Простите, Кьерра, если эта сцена смущает вас, но... Дамиан и так остался в штанах, вклинилась молчавшая до этого Мейт. Из уважения к вам, Кьерра. Я поперхнулась. Знак уважения — это, конечно, приятно, но вовсе не обязательно, право слово. Вслух я произнесла совсем иное. Польщена. Безмерно польщена. В следующую секунду полыхнула алым, и мне пришлось прикрыть глаза. Когда я их распахнула, на площадке, занимая большую ее часть, топтался огромный дракон. Его золотистая чешуя сияла на солнце. Мощная шипастая голова венчала длинную шею. Из ноздрей вырывались струйки пара, а заостренный хвост нетерпеливо подрагивал, сотрясая землю короткими ударами. Даже зная, что передо мной Дамиан, я невольно отступила. Теоретически я совсем не спешу на отбор. Возможно, если Дамиан быстренько слетает во дворец, захватит оттуда какой-нибудь портал и принесет сюда... Кьерра, пойдемте! Уже... «Может, стоит честно признаться, что я боюсь высоты? Мне тогда разрешат остаться и погостить подольше?» Я взяла себя в руки и смело, трясущиеся коленки не в счет, шагнула к дракону. Встретившись с ним взглядом, я немного успокоилась. Глаза у него были, как у Дамиана, такие же синие, вот только с вертикальным зрачком. Пришлось снова напомнить себе, что передо мной не неведома зверушка, а хорошо знакомый человек. Он точно не сожрет меня, ну, разве что в океан уронит. Дамиан, выпустив новую струю горячего пара, лег на площадку. По его шипам, как по ступеням, тут же принялся карабкаться слуга с седлом. Кажется, добираться мне предстояло в относительном комфорте. Интересно, с шутками про оседлать драконы здесь знакомы? Момент прощания я не запомнила, слишком волновалась. В памяти смутно отложилось, как меня с почестями усадили в седло с привязанной к нему корзиной с едой и укрыли плечи меховым пальто. Дамиан подождал, пока мельтешение у его лап стихнет, а затем со мной на спине шагнул в пропасть и спикировал вниз. Ветер бросился в лицо, на губах застыл безмолвный крик, сердце, казалось, забыло, как биться. Те несколько секунд, что Дамиан громкими ударами вспарывающих воздух крыльев набирал высоту, я не забуду никогда. Если я не посидела, то исключительно благодаря дару выглядеть младше своих лет. Когда волнение улеглось, я смогла признать, что аттракцион и дракон — вещи совершенно разные. Я до одури боялась высоты, но, восседая на драконе, не испытывала страха, только трепет и детский восторг. В небе проплывали облака, и в какой-то момент мне даже показалось, что их можно зачерпнуть, как в каком-нибудь мультике. Впрочем, холод быстро меня отрезвил. Наверху и правда оказалось непривычно промозгло, но от дракона исходил жар. Он согревал лучше любого мехового пальто. Наверное, мне удалось задремать. Во сне мне приснился сумрак. Почему-то он кричал «Полундра, подруга, все пропало!» И я никак не могла понять, что же он имеет в виду. Очнулась я от того, что Дамиан резко пошел на снижение. Уши заложило, а ноги сделались ватными. Небо поменялось местами с землей. Все завертелось перед глазами, но, к счастью, это длилось недолго. Песок, поднятый ударом лап дракона, осел пыльным облаком и застлал глаза, попал в нос. Я расчихалась, а когда смогла оглядеться, с восхищением выдохнула. Мы оказались на песчаном берегу Лазурного моря. Волны омывали белоснежный песок. Вдалеке зеленели джунгли. Я сползла с седла, скинула пальто и потащила корзинку вниз. Живот тут же заурчал, намекая на то, что решение Дамиана было правильным. Есть действительно хотелось. Все-таки летели мы долго, ведь солнце сияло высоко над горизонтом. Видно, нужная точка перехода отказывалась находиться. За спиной раздался звук, отдаленно напоминающий свист закручивающейся ураганной воронки. Но я не обернулась. Молча достала из корзинки запасные брюки и бросила их Дамиану через плечо. «Можете смотреть, Кьерра». Спустя пару минут разрешил он. Звук его шагов заглушил песок, поэтому я вздрогнула, когда его рука легла мне на плечо. «Прежде чем мы приступим к еде, я хочу поговорить с вами». У меня будто почву выбили из-под ног. Чутье подсказывало мне бежать. Что-то в голосе Дамиана и в том, как его пальцы впились в мою кожу, кричало об опасности. Я медленно обернулась. «О чем же, Кьер?» Мы снова стояли друг напротив друга, как это было в пограничном лесу возле драконьих гор. Дыхание Дамиана опаляло мне щеку. Я оказалась почти прижатой к его оголенному торсу, и в этот раз такая близость меня не радовала. «Хочу напомнить, Кьерра, что вы улетели со мной добровольно. Мало кто удивится, если я скажу, что во время полета крепление порвалось, и вы рухнули в пучину океана вместе с седлом. Несчастный случай, страшная трагедия». Не мигая, я смотрела на Дамиана. Его лицо оставалось все таким же невозмутимым, как и прежде. Только в глазах мелькнуло что-то незнакомое. Сомнение или сожаление? Правильно говорят, бойтесь равнодушных. «К чему эти прелюдии, Кьер? Что вы от меня хотите?» «Хочу, чтобы вы прямо ответили на вопрос». На мои плечи снова легли тяжелые ладони Дамиана. Казалось, будто каменные плиты пригвоздили меня к земле. Не пошевелиться, не вырваться. Так, Касси, дело плохо. Все-таки права была мама насчет дружбы с плохими мальчиками. Не зря Сумрак припомнил ее слова в королевских угодьях. Я слушаю. «Вы не едите мясо, Кьера. Не любите, когда убивают животных. Вы умеете предчувствовать неприятности и принимать роды. После вашего свидания с Кристианом в беседке один из кустов с розмарином засох. На его лепестках был обнаружен редкий яд». Несмотря на серьезность ситуации, в голове невольно возникла похожая сцена из известного фильма, где вампир тоже требовал от героини сказать, кто же он. И я с трудом подавила улыбку. «Это не укрылось от Дамиана». «Кьерра, вам все еще весело? Поверьте, все серьезно. Не советую лгать мне». Дамиан замолчал. Его взгляд напряженно забродил по моему лицу, а губы медленно приоткрылись, чтобы выдохнуть волнующий его вопрос. «Вы ведьма?» «Ох, Касси, попалась! Признаться или сказать часть правды? Поставить все на красное, раскрыв себя, или блефовать до конца? Ну почему, почему рядом нет Сумрака?» Терпение Дамиана подходило к концу. Его пальцы угрожающе сжали мои плечи. Времени на раздумья не оставалось. «Верно, Кьер, я ведьма. Та самая ведьма, что спасла жизнь вам и вашему брату. Ну и что вы будете теперь делать с этим знанием?